Но попробуй съесть его, когда голодный, или выпить, когда вода закончилась, или защититься им ото льва. Все это сделают за тебя рабы. Накормят, напоят, уберегут от льва. Нарисуй мне карту, и я все это тебе отдам. Правда? Рук кивнул. Если мы с псом выйдем из каменоломни, кошелек твой. А если с нами выйдет Джаред, получишь намного больше. А если ты не вернешься? Или я сбегу, или нефилимы меня поймают. Риск всегда есть. А как ты пса туда проведешь? Урук молча показал на корзину. А сам? Попробую. У них, — он кивнул в сторону Дагонора, — куча вещей, а рабов мало, да темна им не закончить. Когда стемнеет, я пристроюсь к рабам. Я не смогу ждать тут вечно. Понятно. Жди, сколько сможешь. Урук спрятал свои сокровища обратно в кошелек. — Пора. Урук поднял с куста рубаху, а Ада откусила еще кусок от кролика. Мясо показалось безвкусным, и она кинула кость псу. Тот поймал подарок на лету. — Хочешь, я понесу что-нибудь? — предложила Ада. Урук огляделся. — Вон, воду возьми, — сказал он, указав на мех с водой. На дне корзины Ада заметила рубаху из грубого коричневого полотна. «А это зачем?» «Это я надену». Ада поморщилась. «На него никакой рубахи не хватит. И корзина предназначена для двоих. Сразу заметят и схватят. Жаль парня, пропадет. Вряд ли эта рубаха тебе подойдет. Нет здесь таких огромных рабов». «Шить умеешь?» — улыбнулся Урук. Глава третья. Ритуал восхождения. Пес первым подбежал к Аде. Он нашел ее по запаху. Запах Ады был довольно затхлым, но неприятным его не назовешь. Женщина от нее, конечно, пахла, но пес научился ее за это прощать. Ада делилась с ним пищей. Это хорошо. Пес пока не разрешал ей чесать у себя за ушами, но загривку уже допускал. «Подъем!» Урук потряс Аду за плечо. Она перекатилась на спину, все еще с закрытыми глазами и открытым ртом. Зачем ты обстриглась? Кое-где так коротко, что сквозь волосы просвечивала кожа. А нож где? Вот он, под ней лежал, к рукоятке прилипли черные волосы. Просыпайся, пора. Уже полночь? К утру идет. Я прилегла на минутку. Спать хотелось. Она зевнула. Держи. Урук протянул ей маленький каравай черного хлеба с куском тушеного мяса внутри. Его народ примерно так же засовывал оленину в разрезанный зеленый ямс, обматывая все это листьями хлебного дерева. Урук часто вспоминал о своем племени. Ада внимательно рассмотрела пищу, отогнула хлеб, оторвала кусок мяса, протянула Уруку. — Ешь, ешь, мы с хвостатым уже наелись. Она откусила. Съедобно, суховато, но вкусно. Пес уселся рядом. Он проглотил кусок мяса час назад, но мог бы еще одолеть, еще. Ада протянула ему корку хлеба. Это, конечно, совсем не то, что ему хотелось, но он вежливо принял хлеб. Они закончили. Рабы идут в пещеру, — сообщил Рук. Он стянул с себя шелковую рубаху, скатал ее и запустил в кусты. Ада вынула из корзины и протянула ему одежду раба. — Неплохо, — похвалил Рук, натянув рубаху. — Я рукава надставила, — показала Ада. Нитку у нее не было, пришлось выдергивать из веревки, найденной в мешке. Швы получились достаточно прочными.